Нет. Валентина Петровна Аносова? Нет. Это сосед из 218-й. Ко мне сегодня участковый приходил. Ну? Люлей мне вставил. Ну? Говорит, что как бы я вам звоню и у вас квартиру вымогаю. Действительно вымогаешь. Я? Когда же я вас вымогал? Что врете? О-о-о. Ты не отпирайся. Только из-за этого и звонки-то. Просто воздух не звонят. Я вам первый раз звоню. Преследуют. Я вам первый раз звоню. Мне ваши соседи из 215-й квартиры дали номер ваш. Зачем на меня наговариваете? Что я весь подъезд в страхе держу. Вы зачем на меня наговариваете? Что я вам плохого сделал? Не наговариваю, я правду говорю. Когда я вам звонил, вы что? Да всегда звонят, 218, давай квартиру. У меня своя есть. Зачем мне ваша? И баба ваша звонит. Вы что, мы вам не звоним? Девка какая-то. Если у вас первую квартиру аферисты отобрали, это не значит то, что мы аферисты. Вы зачем так делаете? Все любят оправдываться. Вы зачем на нас наговариваете, Валентина Петровна? Не наговариваю, я говорю! Что достаете, квартиру просите! И кто ж вас не знает 217-ю? Я понимаю, вы старый человек, у вас старую квартиру отобрали аферисты, но я при чем? За что вы так со мной? Никакую квартиру у меня не отбирали, чего несешь? Врете, 10 лет назад у вас квартиру отобрали. Мне соседи рассказали. Папки на вас. А где ж я взяла деньги, чтобы купить новую? А вы в милицию пошли, вам государство дало новую квартиру. Это квартира государства. Государство надо 15 лет на очереди стоять, чтобы квартиру получить. Ну я не знаю, как вы там получили. Я в этой квартире 32 года живу, а ты несешь. Ну, значит, у вас две квартиры было. Первую вас отобрали, аферисты. Никогда у меня не было две квартиры. Ты что, я бизнесмен, что ли? Бабки на лавках не врут. Несешь, иди к психиатру, раз несешь чушь какую-то. Вы почему на меня наговариваете? Да иди ты нахуй! Нужен ты мне! Если вы на учете психиатрической